Дездемона сразу же широко и ярко улыбнулась апостолу. А что насчет хмурого взгляда? И сразу же Дездемона сменила выражение лица на мрачный хмурый взгляд. «Я не люблю, когда хмурится», — праздно заметил Харон, грубо толкая Дездемону на землю и уходя прочь. Дездемона дышала медленно и тяжело, когда она приняла позу плода и крепко обняла себя. Она оставалась так до тех пор, пока тошнота не рассеялась настолько, чтобы она могла сесть, не чувствуя слабости, и ее дыхание не стало нормальным. Она больше не думала мстить Харону, когда он так с ней обращался, потому что это неизменно приводило к еще большей боли, поэтому вместо этого она просто повторяла мантру, которую придумала для себя. «Я все еще жива, я не сломлена. Неважно, что он делает со мной, потому что в любом случае я продолжу существовать». Дездемона не знала, почему у нее все еще была надежда, почему она так целеустремленно цеплялась за свое существование, но единственное, что у нее было, это желание жить. Возможно, потому что это была единственная вещь, которая действительно была ее. Она подняла руки, увидев, что они покрыты кровью и внутренностями белки. Дездемона почувствовала что-то вроде утраты внутри себя, и, взяв себя в руки, она выкопала дыру в земле, прежде чем собрать то, что осталось от белки, и положить это в неглубокую могилу. Она засыпала дыру землей и смыла с рук кровь. Возможно, из-за того, что ее уши все еще звенели от ощущения, будто тело разрывалось на части, она не слышала, как к ней приближался мальчик. «Ты в порядке?» Вздрогнув, Дездемона подняла голову и увидела юношу с луком и колчаном, перекинутым через плечо. Он отступил на шаг, когда бледные глаза Дездемоны встретились с его собственными. «Ты слепая?» – обеспокоенно спросил мальчик и потянулся к ней, словно желая помочь встать. «Нет», – сказала Дездемона. Ее охватил страх. «Если этот мальчик не уйдет и быстро, то Харон найдет его». Дездемона отпустила эту мысль. «Размышление об этом может очень хорошо этому поспособствовать. Но, твои глаза», – жестикулируя, – сказал мальчик. Ему было около 14 лет. У него были густые вьющиеся каштановые волосы и карие глаза. Глаза, в которых есть душа, а не бледное небытие, как у меня, горько подумала она. «Я родилась с ними такими, какие они есть», — сказала Дездемона, не совсем соврав. «Ты, лесной дух?» — спросил мальчик, и Дездемона насмешливо покачала головой, позволяя своим длинным шелковистым черным волосам спасть с плеч. «Почему ты так думаешь? Ну, у тебя странные глаза, и ты выглядишь по-другому. Но ты, красивая», — закончил мальчик, при этом краснея. «Спасибо тебе, но мне не так повезло», — сказала Дездемона, а затем, проследив за взглядом мальчика, направленный на лужу рвоты, которая была теми немногими зернами пшеницы, которые Харон позволил ей съесть. «Ты больна?» — спросил мальчик. «Да, но сейчас мне лучше», — правдиво ответила Дездемона, прежде чем прозвучало знакомое ворчание ее живота. «Возможно, завтра Харон даст ей поесть», все же она сомневалась в этом. Он был бы весьма щедрым, если бы заставлял ее ждать только день между приемами пищи. «Вот, ты должна что-нибудь съесть», — сказал юноша, вытащив немного вяленого мяса из своей сумки и протянув его Дездемоне. «Я не должна, это твое», — запротестовала Дездемона, пораженная добротой мальчика. «Все в порядке, ты голодна». «Вот», — сказал мальчик, все еще протягивая мясо. Сладкий запах мяса и специй доносился до носа Дездемоны, заставляя ее рот наполняться слюной, а желудок урчать. Она взяла кусок вяленого мяса и куснула его. Она впервые ела мясо и, боги, это было прекрасно. Как она прошла так долго, не съев ничего? Она стала почти как хищный зверь, ела рывками и облизывала пальцы, отчаянно пытаясь не дать ни единой частички специй или мяса остаться несъеденной. Губы приятно покалывало от пряностей. Она могла бы расцеловать мальчика в благодарность, когда он протянул ей еще горстку, которую она так же быстро съела. Вкусовые рецепторы ожили, когда она поняла, что вяленое мясо было из нескольких разных партий, в каждой из которых использовались разные приправы и даже сыр. Каждый укус приносил новый опыт, и каждый глоток подавлял мучительный голод, который всегда существовал в ее животе. В завершение юноша дал ей тыквенного эля, и она от всей души пила горький напиток, как сладкий нектар. Когда она допила последнюю каплю, Дездемона впервые в жизни почувствовала удовлетворение и глубокую благодарность стоящему перед ней мальчику. «Спасибо, я очень благодарна за еду. Когда ты в последний раз ела что-нибудь?» – спросил мальчик, будучи немного в страхе от хищного аппетита Дездемоны. «Сегодня утром мне разрешили съесть горсть зерна. До этого, 3 дня назад мне дали буханку черствого хлеба. Ты одна здесь?» – спросил юноша. «Да», – ответила Дездемона, давая мальчику очень буквальный ответ, ибо в именно этот момент времени, в этом конкретном месте, она была одна. «Хочешь вернуться со мной? Отец и мой младший брат сейчас ниже по реке, и я уверен, что он скажет «да». У нас есть комната и еда для тебя. В лесу не место для одинокой женщины. Я могу забрать тебя отсюда, если хочешь». На мгновение Дездемона позволила себе помечтать, глядя в глаза мальчика. Он был еще молод, но скоро достигнет зрелости, и когда это произойдет, она сможет дать ему детей, более сильных детей, чем у любой другой женщины на Фалмарте. Она получит удовольствие от их связи, потому что захочет, и она будет готовить и заботиться о нем и его детях, а он их обеспечивать. У него были добрые глаза, и она сомневалась, что он ее ударит, ведь любое прикосновение, скорее всего, будет нежной лаской. Простая жизнь жены фермера казалась далекой фантазией, но Дездемона хотела этого сейчас больше всего на свете. Это было похоже на всепоглощающий огонь, пылающий в ее груди, такой сильной была потребность, но это будет всего лишь фантазия. Ее судьба не была ее собственной, чтобы ею распоряжаться, она полностью принадлежала Харону. Тем не менее, как ей хотелось просто сказать да и спрятаться на какой-то ферме, далеко от Харона и всего, что он с ней сделает. Крик боли и испуга отозвался эхом по лесу, заставляя мальчика с тревогой взглянуть по направлению к источнику, а Дездемону с легким интересом. «Отец», — сказал мальчик, затаив дыхание перед тем, как рвануть на звук. Пока она смотрела, как он убегает, Дездемона внезапно захотела помочь мальчику. Он был добр к ней, хотя у него не было причин. Дал ей еду и питье и на мгновение позволил ей сбежать в счастливый мир фантазий. Разве она не может сделать что-нибудь, чтобы также помочь ему? Дездемона бежала быстрее, чем любое двуногое существо, быстрее, чем скачущая лошадь. Когда она обогнала мальчика и подхватила его одной рукой, как будто он был не более чем мешок с перьями. Мальчик тревожно вскрикнул, когда Дездемона несла его через лес, прыгая с деревьев и по мелким ущельям. Когда они подошли к реке, Дездемона поняла, что юноша смотрит на нее с чем-то вроде страха. Дездемона остановилась, когда они достигли реки, вонзив ногу в суглинистую почву. Она с отвращением прищурила свои призрачно-бледные глаза, когда юноша издал вопль горя. Отец юноши был мертв, в этом не было никаких сомнений. Переминающийся с ноги на ногу человек стоял над ним с румяно-красными от крови руками. «Бирша, что ты делаешь?» – потребовала Дездемона, когда бледные глаза убийцы встретились с ее собственными. «Просто иду на прогулку», – улыбаясь, – сказал обнаженный по пояс Бирша. Его тело выглядело так, как будто было вылеплено из камня. Мышцы больше напоминали бледный мрамор, чем плоть под кожей. У него были благородные черты лица, широкие плечи, квадратная челюсть и длинные вьющиеся коричневые пряди. Еще одно из творений Харона, ее брат, предположила она, хоть и не претендовала на родство с таким зверем. Харон давала им задания, а Дездемона всегда выполняла свои задачи быстро и тихо, не устраивая суеты и шума. Хотел ли Харон получить от нее деньги, одежду, еду или что-то более экзотическое? Бирша был не таким сдержанным. Ему приказали забрать идола из храма в деревне, и как он это сделал? Спалив то место до основания и убив всех мужчин, женщин и детей, которые там жили, упиваясь их плотью и наслаждаясь их страданиями. «Ты принесла мне закуску или это просто член, чтобы себя удовлетворить, Дездемона? Неважно, у меня есть своя закуска, а у тебя может быть своя», — сказала Бирша, держа вопящего ребенка лет 7. «Томас!» — крикнул юноша рядом с Дездемоной, бросившись вперед, но наткнувшись на неподвижную руку Дездемоны. «Отпусти его, Бирша! Сейчас же!» — потребовала Дездемона. Ее голос сделался резким рыком, когда Бирша сделал попытку укусить ребенка. «О, Биршу это позабавило! Защищаешь человека, Дездемона, как по-матерински! И что ты будешь делать, если я этого не сделаю? Я вырву твое черное сердце голыми руками», злобно пообещала Дездемона. «О, а сейчас рискнешь», сказал Бирша, уже не улыбаясь, когда черты его лица сделались жесткими. Отбросив вопящего ребенка в сторону, он направился к Дездемоне. Руки дрожали, как будто были сделаны из воды, а пальцы удлинялись с ужасными трескучими звуками, пока не стали напоминать лезвия из кости. «Держись подальше отсюда», — предупредила Дездемона, и юноша сделал вид, будто хотел натянуть тетиву лука, но Дездемона слегка ударила его по голове. «Не глупи, это ничего не изменит». Юноша просто кивнул, прежде чем отступить к краю линии. «Ты думаешь, что, потому что была первой, хозяин сделал тебя особенной, что ты другого сорта? Ты просто эксперимент, которому позволили жить, чтобы тащить телегу и быть дыркой для члена хозяина», — злобно плюнул Бирша. «Ты ничто по сравнению со мной, я высшее создание, и ты думаешь, что можешь мне приказывать? Я лучше тебя». «Тогда докажи это», — сказала Дездемона. Она отскочила назад, когда Бирша бросился быстрее, чем тварь из плоти и крови. Длинные костяные когти глубоко погрузились в почву там, где она только что стояла. Дездемона снова кувыркнулась, избегая еще одного удара костяным оружием Бирши, прежде чем отскочить обратно к дереву и оттолкнуться от него обеими ногами за мгновение до того, как Бирша разломил его на куски, разлетевшиеся во все стороны. Бирша повернулся лицом к Дездемоне, как раз в тот момент, когда она свирепо ударила по его ребрам. Удар громким эхом отразился по небольшой поляне, послав Биршу прямиком в дерево, которое сломалось под ударом. Бирша с рыком поднялся и был в ярости, словно стальные шнуры, по его телу выступили вены, когда он ударил ствол дерева, отбросив его в сторону. В своем гневе он не заметил, как Дездемона приблизилась и ударила его по голове ногой, едва не поставив на колени. Когда он поднял голову, Дездемона с громким хрустом костей ударила его локтем, отбросив назад. Бирша встал, его лицо было в крови, но он улыбнулся, торжествующе стукнув окровавленными когтями. Поднося их ко рту, он облизал их. «Ты хороша на вкус, Дездемона. Думаю, мне нужна вторая порция», — похвалил Бирша, когда Дездемона с гримасой схватилась за окровавленный бок. Четыре аккуратные линии порезов от когтей Бирши были чуть ниже ее ребер. Ее серая одежда становилась красной от собственной крови. Он кинулся к ней, высоко подняв когти, и попытался одним ударом разрубить ее надвое, но Дездемона остановила его, как с криком ярости обрушив на его голову ствол дерева. С воплем ярости Бирша снова бросился на нее, но Дездемона упала на землю, подсекая его ноги и заставляя упасть вперед. Прежде чем он смог подняться, Дездемона бросилась ему на спину, схватив за правую руку и отогнув назад. Бирша был чертовски силен, намного сильнее ее, но его рука была не сильнее всего ее тела. Несмотря на то, что его тело не было человеческим, все еще были углы, под которыми его рука не могла согнуться, но тем не менее Дездемона выгнула ее с влажным щелк. Она потянула еще сильнее, пока кость не прорвала кожу, и она не оторвала ему руку. «Пусть его плоть исцеляется, когда вокруг не будет костей». Бирша взвыл от боли и ярости, дико дергаясь и умудряясь швырнуть Дездемону под себя. Она закричала от боли, когда он вонзил когти ей в бедро, а затем прижал их к горлу. «Я разорву тебя от манды до горла», — прорычал Бирша с апокалиптической яростью. Ярость обернулась шоком и неверием, когда Дездемона вонзила вырванную из его руки кость ему в шею. Кровь забила струей из сделанной раны. В шоке, Бирша поднес руку к горлу, чтобы остановить поток крови, когда рука Дездемоны сомкнулась вокруг большого камня. Она разбила его о голову Бирши, ошеломив того, и толкнула под себя, пробив его руку. Она вскрыла его живот собственной костью из руки Бирши и просунула туда свою руку. Рот Бирши разразился болью и страхом, когда Дездемона проталкивала свою руку сквозь твердые как железо мышцы и кости, пока не оказалась глубоко в торсе Бирши. «Дездемона, стой!» — в ужасе вскрикнул Бирша, когда ее рука обхватила его сердце. Она сжала и потянула, влажный рвущий шум сопровождал ее кисть, когда она удалялась от груди Бирши. Бирша с неверием уставился на свое сердце в руке Дездемоны. Она раздавила его в мясную пасту, и Бирша посмотрел на нее, словно не в силах понять, что она только что сделала, прежде чем свет в его призрачных бледных глазах погас и Бирша умер. Дездемона тяжело дышала от напряжения и боли. Схватившись за бок, она встала на ноги, прихрамывая на травмированную ногу. Юноша и его брат смотрели на нее в шоке. «Вы должны уйти», — сказала Дездемона, падая на колени. «Нет», — возразила она, когда два брата бросились к ней, чтобы помочь ей. «Вы должны идти, сейчас», — умоляла Дездемона, хватая рубашку юноши и заставляя его смотреть ей в глаза. «Есть еще много таких, как он, как я. Ты умрешь, если мы оставим тебя», — возразил юноша, «Твои раны для меня не смертельно», — прервал Дездемона. Юноша смотрел, как порезы на боку Дездемоны очень медленно закрывались и заживали. Кровь больше не текла, хотя она получила раны всего несколько минут назад. «Но», — заикнулся юноша, — «вы должны бежать, покинуть это место и никогда не возвращаться. Даже не возвращайтесь за трупом твоего отца. Просто бегите, пожалуйста, умоляю вас. Если он здесь найдет вас, кто бы мог быть этим он, Дездемона?» «Конечно, ты же не меня имеешь в виду». Медленно Дездемона повернулась туда, откуда донесся голос, и ужас настиг ее, когда ее взгляд остановился на Хароне и, по крайней мере, дюжине ее братьев, а теперь и сестер. Несколько, все еще голые, были недавно созданы, их она не узнала. Совсем недавние творения на первый взгляд. У всех те же призрачно-бледные глаза, что и у нее. «Стой!» — пригрозил юноша, заряжая лук стрелой. «О, как мило он думает, что может убить меня этим!» — хихикнул Харон. «Хотя должен отдать тебе должное, Дездемона, ты более способная, чем я думал. Бирша был сильнее тебя, но не умнее, как оказалось. О, как ты компенсировала разницу в силе умением! Я аж прослезился. А теперь утопи эту парочку в реке, и мы уйдем». «Я», — пробормотала Дездемона, сжимая пальцы. «Сейчас же начал Харон», и тетива лука зазвенела. Стрела сгорела дотла, прежде чем добраться до него, и за ней быстро последовал лук. Юноша выронил его, когда тот сгорел дотла. «О, как энергично, держу пари, тебе понадобится немало времени, чтобы утонуть», — похвалил Харон. «Прежде чем повернуться к Дездемоне и медленно направиться к ней, мы оба знаем, чем это закончится, Дездемона, так зачем пытаться бороться с неизбежным?» — спросил апостол. Два брата отступили от апостола с массивной косой на плече. Дездемона поднялась на ноги. «Ты собираешься делать то, что я тебе скажу, потому что я этого требую», — продолжил Харон, слегка схватив Дездемону за челюсть, чтобы у нее не было иного выбора, кроме как посмотреть ему в глаза. «Вся разница заключается в том, сколько боли ты почувствуешь, прежде чем сделать это». Дездемона жалко захныкала от страха, когда Харон поднял руку в жесте, который мог причинить ей неописуемую боль в любой момент, когда он этого пожелает. Бледные глаза со страхом смотрели на поднятую руку Харона, прежде чем встретиться с его взглядом. «А теперь будь хорошей девочкой и делай, как тебе говорят». «Вот и все», — произнес Харон, когда Дездемона молча повернулась к братьям. Она схватила обоих мальчиков за шеи, подняла их с земли и пошла к реке, не обращая внимания на то, как они пинались или пытались вырваться на свободу. Она зашла в воду реки по пояс, прежде чем со всплеском толкнуть вниз обоих братьев. Они бились и пинались ногами, превращая воду вокруг себя в пену, но ни один из них не смог пересилить нечеловеческую силу Дездемоны. Она подумала о том, чтобы сломать им шеи, дабы ускорить их смерть, но Харон узнает, если она это сделает, он будет знать и накажет ее, поэтому она держала их избивающиеся тела под водой, ожидая их смерти. Младший брат утонул первым, его брыкания ослабли, пока не исчезли вовсе. Юноша боролся, его воля к жизни была по-настоящему сильна, но в конце концов, он был просто человеком и тоже погиб. Взгляд Дездемоны затуманился, и она моргнула, пытаясь очистить его. Рябь пошла по текущей вокруг нее воде, и она поняла, что плачет. Она позволила воде увлечь за собой тела братьев, кусая себя за щеку достаточно сильно, чтобы пошла кровь, чтобы удержать себя от рыданий, когда она тащилась обратно к берегу. «Хорошая девочка. А теперь, как насчет улыбки для меня?» Дездемона взяла себя в руки и широко улыбнулась Харону со слезами на глазах. Когда они ушли, Дездемона обвязала шарф вокруг лица и подняла капюшон дорожного плаща, желая не делать ничего, кроме как спрятаться от мира. «Ха-ха-ха!» Луэлла счастливо напевала, пока собирала цветы, будучи уверенной, что закопает некоторые семена, чтобы потом их было больше. Им еще не повезло найти пилота, но это также означало, что они должны проводить больше времени в лесу, хотя след, по которому они следовали, и то, что говорили местные жители, Луэлли казалось все более и более вероятным, что дроу или темные эльфы держали его в своих владениях. Не обязательно это было плохо. Хотя дроу практиковали рабство и в своей культуре следовали более приземленным побуждениям, они не были варварами или излишне жестокими. Действительно, между ее народом и дроу было больше сходств, чем различий. Они остановились на какое-то время, и осталось не так уж много времени, прежде чем им придется уходить, но Луэлла быстро поела, чтобы иметь возможность поисследовать. Феликсу не нравилось, что она уходит одна, но здесь было так много всего, что можно увидеть. Растения, птицы, даже жуки отличались от домашних, хотя ей пришлось помешать сиру-прыгуну съесть все, что она собрала. Теперь он был намного толще, чем в тот момент, когда верная своему слову Ианта отдала кролика с белыми лапками, похожими на носки. Его подросшие габариты были результатом того, что Луэлла щедро одарила его морковью, салатом и всем остальным, что ел сир-прыгун, а он ел все. «Нет, не ешь цветок», — предупредила Луэлла, вытаскивая цветок, который она только что сорвала с дергающегося носа кролика. «Вместо этого можешь взять морковку», — предложила эльфийка, и вскоре сир-прыгун съел пригоршню морковок. «О, ты хорошенький, пойдем со мной», — проворковала Луэлла, срывая другой цветок и кладя его в банку, которую затем положила в рюкзак. «Ну, еще несколько и мы вернемся обратно, сир-прыгун». «Сир-прыгун», — снова сказала Луэлла, заметив, что кролика рядом больше не было. «Сир-прыгун, вернись», — позвала эльфийка, видя, как кролик исчезает в кустах. Она последовала за сиром-прыгуном, прорубаясь через лес за удивительно быстрым толстым кроликом. Она прыгнула по поваленным деревьям и проворно пошла по густому подлеску, идя по пятам сира-прыгуна. «Поймала тебя», — триумфально сказала Луэлла, хватая кролика. А чтобы это сделать, поднырнув под низко висящими ветвями, это был плохо, сир-прыгун. «Плохо», — отругала Луэлла, прежде чем понять, что не одна. «Привет», — весело сказала она восьми людям разных рас, сидящим у костра. «Привет», — сказал один из них без энтузиазма. «Приятно познакомиться, я, Луэлла», — продолжила эльфийка, «только чтобы встретиться с тишиной. Ну, извините, что прерываю ваш обед, хорошего вам дня». «Ты эльф, верно?» «Да, сэр, это так. Ты знаешь магию?» «Ну, я знаю, но я в самом деле не должна», — запнулась Луэлла. «У Эурика неприятная рана на руке. Думаю, ты могла бы на нее взглянуть?» «Конечно», — обеспокоенно сказала Луэлла, немедленно направляясь к тому, кого звали Эурик, и у которого рука была обмотана грязными бинтами. Она откинула запачканные повязки и изо всех сил старалась не сморщить нос от исходящего из зараженной раны запаха. Плоть, исходящая черным гноем, заполняла собой ужасную на вид рану, которая шла от запястья к локтю. Луэлла успокоилась и начала петь, направляя свою силу, и золотой свет обволок руку мужчины. Он и его спутники смотрелись чем-то наподобие благоговения, как она исцеляла его руку. Глубокая рана закрылась, как будто ее никогда не было, а гной испарялся, как пепел, разлетающийся по ветру. Когда Луэлла закончила, на месте раны не было ничего, кроме пятен. «Теперь намного лучше», — сказала Эурик, потирая руку. «Нет проблем, сэр, было приятно помочь, хотя вы должны были держать рану в чистоте. Вы могли потерять руку», — предупредила эльфийка. «Могу я спросить, как вы получили такую рану? Вас ранило, когда вы с друзьями косили?» «Нет, я получил это от суки, которая слишком привязалась к своей монете и не хотела раздвинуть для меня ноги. И то, и это я от нее получил, но она оставила на мне одну хорошую царапину, прежде чем я вскрыл ей живот. А ой, ну, мне пора идти», — нервно запнулась Луэлла, только чтобы уткнуться спиной в твердую массу мышц, и испустив визг, когда толстые руки сомкнулись вокруг нее. «Не думаю, что мы позволим тебе уйти куда-нибудь, эльф», — сказал один из сидящих у костра, мужчина среднего роста с темными волосами и шрамом на щеке. «Империя платит сейчас много денег за владеющих магией. Что ж, у меня есть более важная работа, поэтому боюсь, что не смогу сейчас пойти с вами», — сказала Луэлла с нервной улыбкой, которая исчезла при суровым выражении лица мужчины. «Я не спрашивал, эльф, свяжите ее», — сказал мужчина. Луэлла тяжело сглотнула, когда в ее груди расцвел страх, и она нервно взвизгнула, увидев, как один из мужчин возле костра достал веревку. Юноша, одетый в шерстяную шапку с торчащими из-под нее пучками рыжих волос и луком, перекинутым через плечо, взял ее и направился к ней. Она хотела бежать, но мужчина, держащий ее, был намного сильнее, и она никак не могла вырваться на свободу. И он был намного больше ее, прямо как Борис. Как вспышка, воспоминание вышло на передний план в голове Луэллы, когда она вспомнила, как Борис тренировался с ней, как он мог так просто взять и рассказать ей, как уйти, как они упражнялись снова и снова, пока ветеран не был удовлетворен, а этот человек был почти такого же размера, как Борис. Луэлла подняла свою ногу в сапоге и обрушила ее на предплюсну мужчины, а затем ударила его локтем, прежде чем позволить своему телу обмякнуть и выскользнуть из его рук, когда они ослабели от боли и удивления. Мужчина выругался и схватил Луэллу, когда та ползла вокруг него, его рука зацепила ее куртку, которую она позволила ему забрать, прежде чем подняться на ноги и рвануть в лес. «Борис, Феликс и Анта, на помощь!» – отчаянно закричала Луэлла, проворно пробираясь сквозь подлесок и ускорившись, когда услышала нечто гораздо большее, чем она несущаяся через кусты. Без сомнения орк, которого она видела у костра, что-то просвистело в воздухе и сильно ударило Луэллу по ногам, связав их, и она упала на землю, оцарапав руки о переплетенные корни. Она зашипела от боли, но заставила себя ползти вперед, натягивая утяжеленные путы, обернутые вокруг ее ног. Ей удалось избавиться от пут, но как только она поднялась на ноги, ее сильно ударили сзади, и она вновь упала. «Борис, Феликс, помогите!» — снова воскликнула Луэлла. «Заткнись, сука!» — зарычал мужчина, прижимая ее к себе, и боль взорвалась в голове Луэллы, когда он ударил ее, на ее глазах появились слезы. Она попыталась снова позвать на помощь, но мужчина закрыл ей рот рукой, заглушая ее крики. Хрустя ветками и тяжело стуча ботинками, остальные бандиты, как теперь поняла Луэлла, собрались вокруг нее. «Свяжи ее и заткни ей рот», — прорычал голос над Луэллой, который она признала принадлежащим человеку со шрамом на щеке. Луэлла с трудом заскулила в ладонь, прикрывающую рот, когда мощные руки схватили ее руки и свели за спиной, чтобы связать их абразивной веревкой. Луэлла попыталась отвернуться, когда кляп поднесли ко рту, но силы были неравны, и вскоре любые ее слова были просто непонятным бормотанием. «Что если она снова попытается сбежать?» «Она быстрая», — сказал один из голосов над ней. «Она сказала, что уже с кем-то. Если их много, это может быть проблемой», — сказал другой. «Тогда сломай ей лодыжку, чтобы она не могла бежать, и поспеши с этим. Империи не понравится искалеченный маг. Сомневаюсь я, что они заплатят что-нибудь за того, кто не может ходить. Она может излечить себя позже, не волнуйся». Глаза Луэллы широко раскрылись от испуга, а сильная рука схватила одну из ее ног, отводя ее в сторону от тела. «Я не буду сбегать, клянусь, что не буду. Я буду вести себя хорошо, только не делай мне больно», — умоляла Луэлла. Ее отчаянные мольбы вылилась в неразборчивую приглушенную болтовню. Она увидела, как один из мужчин держит молоток, готовясь обрушить его на ногу, и закрыла глаза, не желая наблюдать его падение. Прозвучало два громких и резких треска, эхом отозвавшиеся в лесу, когда Луэлла услышала, как что-то быстро пролетело над ней, а за этим ощущением последовали два мясистых хлопка. После сердцебиения наступила ошеломленная тишина, а затем какофония резких тресков, которую теперь Луэлла признала Калашниковым, заполнила поляну. Она плотно закрыла глаза, желая, чтобы она могла прикрыть уши, чтобы приглушить звук. Луэлла держала глаза закрытыми, пока стрельба и панические крики вокруг нее не стихли. Она держала их закрытыми, когда под ботинками хрустели ветки, пока их владельцы не остановились перед ней. «Все в порядке, дорогая, теперь ты в безопасности», — сказал отеческий голос, и Луэлла открыла глаза, чтобы увидеть Бориса, стоящего перед ней на коленях. Она почувствовала немедленное облегчение, и он быстро оборвал веревки и убрал кляп. Луэлла тут же уткнулась головой в грудь Бориса. «Мне очень жаль, я не должна была убегать», — фыркнула Луэлла, — «но сир Прыгун сбежал, а я пошла за ним, никому не сказав». «Все хорошо, теперь тебе просто нужно оставаться ближе к нам», — нежно сказал Борис, поглаживая ее волосы. «Я сделала так, как ты показал мне, Борис, как мы тренировались, и побежала». «Ты отлично справилась», — похвалил Борис. «Встать живо», — приказал Феликс, схватив одного из выживших бандитов, мужчину с лысой головой и высоко поднятыми вверх руками. Он поставил его в ряд с двумя оставшимися в живых, мужчиной со шрамом на щеке и разбитым 7,62 мм пулей плечом, и рыжеволосым молодым человеком, который при ближайшем рассмотрении оказался фактически девушкой. Им связали руки и отвели друг от друга. Люди Феликса держали их в прицелах своего оружия, если они решат что-нибудь выкинуть. Феликс посмотрел на Луэллу, и его глаза ожесточились, увидев ее царапины и синяки, а также небольшую рану на ее светлых бровях. Он посмотрел на пленных перед собой, как будто они были чем-то неприятным, в которой он только что наступил. Феликс внезапно снова почувствовал себя очень похожим на старого себя. «Как вы поняли, вы напали на кого-то особенного для нас», — сказал Феликс человеку со шрамом на щеке. «Ты выглядишь так, как будто главный, поэтому начну с тебя». «Зачем? Деньги?» — процедил сквозь зубы человек. «Правда? И кто платит? Какое это имеет значение?» «Чертов глупый ЙОТСДФ», — пробормотал мужчина, плюнув на ботинок Феликса. «Это важно, потому что я, блядь, задал тебе вопрос», — прорычал Феликс и, шокировав даже собственных людей, ударил его по спине и надавил ботинком на разбитое плечо мужчины, заставляя того выть от боли. «Ублюдок», — простонал мужчина. «Имя?» — потребовал Феликс. «Это империя, ты, тупой кусок дерьма. Они платят хорошее серебро за владеющих магией, таких как твоя маленькая подружка-эльф». «Хорошо, чего-то мы достигли», — сказал Феликс, игнорируя неуверенные взгляды среди своих бойцов. «Следующий вопрос. Вас больше, вы, часть большой группы, и знаешь ли ты, насколько больше ищущих владеющих магией групп в этом районе, людей, которые докладывают империи?» «Я не обязан говорить тебе, японское дерьмо», — проворчал мужчина с белым от боли лицом. «Нет, не должен», — согласился Феликс, «но прояви ты сообразительность, я был бы счастлив». «О, привет», — сказал Феликс, наклонившись и подняв небольшого жучка. «Видишь этого маленького парня?» — сказал Феликс, подняв муравья, чтобы допрашиваемый увидел его. Нарвались на нескольких на прошлой неделе, и это было больно, сукины дети. Грёбаная хреновина оставила рану размером с мой большой палец, и обычно там, где есть один, есть и целая колония маленьких ублюдков. А, вот прямо здесь, Феликс указал на высокий земляной холм, могу лишь представить, как ужасно было бы упасть на один из них. «Извини, я сказал что-то смешное», — спросил лейтенант смеющегося лысого мужчину. «Забавно, что ты, бесстрашный ЙОТСДФ, пытаешься нас напугать», — усмехнулся тот. «О, ну продолжай», — тихо сказал Феликс, направившись к нему, пока не оказался прямо перед ним. «Вы все ведете себя так, как будто поголовно жесткие и страшные ублюдки, но это не может быть далеко от истины. Я выпотрошил суку перед одним из вас, и все, что нужно было сделать, так это бросить нож, и вы ни хрена мне не сделаете. Японцы не имеют права удерживать меня, так как я не гражданин. Передо мной извинились, когда я пожаловался на еду. А сейчас что сделаешь? Так что теперь я собираюсь сказать волшебные слова и говорю, что хочу поговорить с вашим начальником». «Хорошо, ты уже с ним говоришь», — сказал Феликс, заставляя лысого человека посмеяться. «Ну, если мы собираемся продолжать диалог, мне нужно знать твое имя», — сухо сказал лейтенант. «Эурик». «Ну, Эурик, боюсь, что ты совершенно прав по поводу правил в ЙОТСДФ. Они довольно ограничивающие, разочаровывающие, а рекомендации по работе с заключенными являются абсолютными. Так что дай нам уйти, вам всем известно, что вы не можете удержать нас. Если вы этого не сделаете, то я расскажу вашим начальникам, как вы оскорбляли Родерика, и, возможно, в следующий раз, когда я увижу твою маленькую эльфийскую подружку, я изнасилую ее, и тогда просто снова извинюсь, а тебе придется снова отпустить меня». «Хм, это было все, что сказал Феликс». Темно-синие глаза Эурика, лишенные чего-либо, стали тверже стали, когда он угрожал Луэлле. «Что ж, полагаю, ты прав, Эурик, ЙОТСДФ ничего не может с тобой сделать, но мне нужно кое-что сказать тебе, что-то очень важное, прежде чем я оставлю тебя». «И что это?» «Я не чертов епошка», — без эмоций сказал Феликс и одним плавным движением вытащил пистолет, держа его на расстоянии нескольких дюймов от лба Эурика, и дважды нажал на спуск, раскидав мозги лысого человека по земле. Люди Феликса отпрянули, пораженные внезапным убийством, а рыжеволосая девушка попыталась бежать, все еще держа руки за спиной, и Феликс дважды выстрелил ей в спину, заставив молча упасть на землю. «Лейтенант», — нервно сказал Вицин, врача откровенно трясло. «Отряд, занять круговую оборону. Сейчас же», — рыкнул Феликс, и его люди поспешили повиноваться. Борис смотрел с выражением сомнения на лице, будучи не уверен, стоит ли останавливать молодого офицера и сможет ли он. «Ну, Родерик, теперь только ты да я», — сказал Феликс, схватив раненого и потащив его к муравейнику, заставляя его стонать и ругаться от боли. «Теперь отвечай, вас больше?» «Пошел нахуй, дерьма кусок». Не говоря ни слова, Феликс опустил свой ботинок на муравейник, разрушив его, и из останков вырвалась черная и мерцающая масса разъяренных муравьев. Волна черного хитина ползала друг по другу. Феликс пнул мужчину в муравьев, удерживая его сапогом. Человек начал ужасно кричать в агонии. «Помимо вас, кто-то еще есть?» — спокойно спросил Феликс, достаточно громко, чтобы его можно было услышать сквозь собственные крики. «Нет, богами клянусь, нет. Есть ли здесь другие группы? Может быть, это был большой лагерь? Нет, вытащи меня. Ты уверен? Да, ты мне врешь? Нет!» — кричал мужчина, сходя с ума от боли, когда муравьи ползали и кусали его, забираясь под одежду. «Хорошо, я тебе верю», — сказал Феликс, затем дважды выстрелил человеку в затылок, заставив его замолчать. Низкий и жалкий стон рыжеволосой девушки, лежавшей в увеличивающейся луже собственной крови, привлек внимание Феликса, и он направился к ней. «Пожалуйста, милорд, я не хочу умирать», — наполовину всхлипнула, наполовину застонала девушка, когда попыталась отползти от Феликса. Ее лицо побелело от боли и кровопотери. «Ну, не все, что мы хотим, мы получаем», — сказал Феликс, наводя пистолет на девушку, которая испуганно всхлипнула, замерев от удивления, когда миниатюрная эльфийка Луэлла загородила лейтенанту линию огня, разведя руки в стороны словно щит. «Достаточно», — строго сказала Луэлла. «Луэлла, отойди». «Нет», — твердо сказала эльфийка, — «это не бой, Феликс, это убийство. Они больше не могут сопротивляться, и для этого нет никаких причин». «Никаких причин. Они собирались сломать твою ногу и сделать из тебя рабыню, Луэлла. Этот собирался тебя изнасиловать», — сказал Феликс, указывая на мертвого Эурика, «и изнасиловал бы, если бы мы не пришли. Но этого не произошло. Тебе не нужно больше никого убивать, в этом нет никакого смысла. Я не позволю тебе убивать кого-то еще, и поэтому, если ты собираешься продолжать, то начинай с меня». Луэлла уставилась на Феликса, и советский офицер смягчился, вернув пистолет в кобуру, а белокурая эльфийка повернулась к умирающей девушке позади себя на земле и начал петь, заключая ее в золотой свет. Пулевые ранения закрылись и зажили. Зеленые глаза рыжеволосой девушки широко раскрылись в шоке и неверии. «Благослови вас, боги, миледи, благослови вас», — всхлипывая, сказала девушка, — «я никогда бы не сделала ничего подобного. Клянусь всеми богами, не сделала. Я», — продолжала она, ее голос дрожал. «Ша, все в порядке, все прощено, больше не думай об этом», — мягко сказала Луэлла, прижимая голову девушки к груди и поглаживая ее по волосам. «Теперь все будет хорошо. Никто больше не сделает тебе больно, обещаю. Теперь ты в безопасности. Как тебя зовут?» «Гилвера, миледи». «Гилвера, какое прекрасное имя. Красивое имя для красивой девушки. Я развяжу тебе руки. Раз, два и готово», — сказала Луэлла, пока девушка рыдала в ее грудь. «Мне очень жаль, миледи, я не хотела», — снова сказала девушка. «Все хорошо, Гилвера. Пойдем, мы дадим тебе что-нибудь поесть и чистый комплект одежды». Луэлла стояла с рыжеволосой девушкой, все еще сжимая ее руку, как будто в целях безопасности. Девушка сжалась и почти пыталась исчезнуть, когда они проходили мимо Феликса. Луэлла остановилась, когда они проходили мимо орка. Большой воин продолжал тихо, но изможденно дышать. Его рука была оторвана из-за сконцентрированного огня, а тело было усеяно пулевыми отверстиями, покрывавшими всю его грудь багровым цветом. Его глаза были стеклянными и ничего не видели. Луэлла опустилась на колени рядом с умирающим орком, вытянула руки, начала петь, и вновь золотой свет наполнил поляну. Высокие и чистые ноты ее голоса отзывались по лесу. Когда угасла последняя нота, цветы расцвели на небольшом участке вокруг, который поднял свою недавно зажившую руку с чем-то вроде изумления, сгибая ее и наблюдая за движением конечности. «Гадюкук», — удивленно сказал орк, преклоняя голову перед Луэллой в покорности и почтении. «Нет, не богиня, просто Луэлла. Идемте, мы дадим вам что-нибудь поесть». «Кьяни», — весело сказала Луэлла. Странный язык орков звучал странно для ее мягкого голоса. Орк нерешительно взялся за руку маленькой эльфийки своей гигантской лапищей, позволяя ей вести его и Гилверу обратно в советский лагерь. «Ха-ха-ха, я до сих пор не знаю, зачем нам брать ее с собой», — проворчала Тука, бросая косые взгляды на темную эльфийку.